Настя поставила пустую чашку на блюдце и достала сигарету. «Почему вы думаете, что я смогу то, чего не смогла ваша милиция? У меня квалификация отнюдь не самая высокая. Среди ваших сыщиков наверняка есть люди более опытные и лучше знающие обстановку в городе». «Потому, Анастасия Павловна, что эта банда каким-то образом связана с санаторием «Долина». Более того, как раз сейчас, в эти дни, там что-то происходит. И разобраться в этом можете только вы. У нас есть кое-какая любопытная информация, и если вы согласитесь нам помочь, она будет предоставлена в ваше распоряжение. Вы хотите подумать или дадите ответ сразу?» «Мне нужно подумать». «В таком случае...» Он взглянул на часы. «Сейчас 13:15. Сколько времени вам нужно на обдумывание?» «Не меньше часа». «В 14:30 вы скажете мне о своем решении?» «Да», — твердо ответила Настя. «Вы останетесь здесь или вас отвезти куда-нибудь?» «Я останусь. Здесь хороший кофе и достаточно тихо». «Хорошо. Ровно в 14:30 я вернусь. И еще одно, Анастасия Павловна. Независимо от того, каким будет ваш ответ, я могу рассчитывать на то, что вы примете приглашение отобедать со мной у меня дома?» «Нет, Эдуард Петрович, прошу меня понять правильно. Если я отвечу вам отказом, то лучше мне вернуться в санаторий. Если же соглашусь, другое дело, тогда я с удовольствием поеду к вам в гости». Денисов поднялся, надел куртку и склонился к Настиной руке. «До скорой встречи, Анастасия Павловна!» «Думай, деточка, думай быстрее!» — говорила себе Настя Каменская. «В твоем распоряжении час. Он не скрывает, что он истинный хозяин города. Это уже хорошо. Значит, он не считает меня полной дурой. Он подал это блюдо с мягким соусом благотворительности сентиментального богача, чтобы не ставить меня в неловкое положение. Это тоже хорошо. Значит, он не хочет меня пугать. Следует ли из этого, что он хочет меня купить, чтобы я молчала об Алферове? Или история с торговлей девушками правда? Если правда, то можно соглашаться. Задачка интересная. А если все-таки Алферов? Как же проверить? Думай, Настасья. Раскрытие убийства Алферова мог организовать только он. Зачем он это сделал? Если я это пойму, я смогу принять решение. А если попробовать с другого конца? Кем он меня считает? Человеком, который может знать правду об убийстве и поэтому опасен? Если да, то нужно уносить отсюда ноги, пока цела. Как же это выяснить? Настя выпила 3 чашки кофе, исчертила значками и закорючками кучу салфеток, пока не нашла решения. От напряжения ей стало жарко, ладони вспотели, сердце колотилось где-то в горле, пальцы рук дрожали, как у заправской алкоголички. «Кофе у них, что ли, неразбавленный?» — подумала она. «Нужно попытаться расслабиться». Решение было простеньким и незамысловатым, но позволяло одним махом ответить на все вопросы и правильно оценить ситуацию. Настя взглянула на часы. 14:20. Она достала из сумки газету, которую купила утром в киоске санатория, положила перед собой и стала внимательно изучать первую страницу. «Сейчас явится наниматель. Как он отреагирует на газету? Скажет: „А, кстати, на последней странице очень любопытная заметка. Вы уже прочли? Оказывается, убийство-то в вашем санатории совершено на почве ревности“. Тогда все. Останется придумать какую-нибудь невероятно вескую причину для отказа и уносить ноги побыстрее. А жаль. Задачку о торговле живым товаром она бы с удовольствием порешала. Финт с газетой имел еще один смысл. Если Денисов сошлется на заметку, Всегда можно поохать, поудивляться и дать понять, что ничего иного и не подозреваешь, тем самым обезопасить себя. Краем глаза Настя увидела мелькнувший в противоположном конце зала белый свитер, но головы не подняла. На газету упала тень. Послышался голос Эдуарда Петровича. — Не читайте эти глупости, Анастасия Павловна. Они написаны не для вас. Настя легко поднялась из-за стола. Дрожь в коленях исчезла, в груди стало тепло. Ей захотелось его расцеловать.